В этот момент она испытала неземную радость. Наконец-то Оля обратит на нее внимание, но сестры расстались далеко не лучшими друзьями. И вот так сложилось, что она оказалась в зависимости от Рока, чуть не в рабстве. Потому так и вышло, что 2-3 раза в неделю ей приходилось соглашаться на секс со сластолюбивым проходимцем. Она пыталась избежать этой повинности под предлогом, что нужно срочно доставить тот или иной пакет, а поскольку она была самым надежным его курьером, то не лучше ли ей немедленно отправиться в путь? Обычно такие уловки не срабатывали. Когда Рок хотел секса, Рок хотел секса, ему не требовалось много времени, чтобы привести корабль в порт. Это случилось и сегодня в лачуге над бакалейной лавкой. Когда Либе удавалось сосредоточиться на шуме машин за окном, то она почти полностью отключалась от поросячьего сопения Рока у нее над ухом. Но когда он завершил свое дело, она, как всегда, была так раздражена, что была готова ампутировать его член пилой. Поскольку это представлялось невозможным, Лобби пошла на занятие чечеткой. Она отбивала чечетку до 7-го пота. Она прыгала, шаркала, пыхтела и топала, пока с нее не потекло ручьями. Преподавательница изумленно кричала весь урок: «Либби, что ты там вытворяешь?» надсаживая горло, чтобы перекрыть музыку, но Либби не обращала на нее внимания. И было абсолютно все равно, попадает она в такт или нет, выбилась из ритма или нет, на том ли она вообще полушарии, что ее товарищи чечеточники. Ей нужно было заняться чем-то трудным, чем-то быстрым, чем-то увлекательным и физически активным, чтобы выбросить Рока Питерса из головы. Если бы не чечетка, то сидела бы она сейчас перед ближайшим холодильником и не отошла бы от него, пока 6 миллиардами калорий позднее не пришла бы в себя после подлого шантажа Рока. «Ничего такого тут нет, Лип», — сказал он ей, когда все закончилось, она лежала под ним, вновь одержавшим победу. «Просто услуга за услугу». И он растянул губы в ухмылке, которую раньше она считала такой классной, и которую лишь позднее научилась видеть наглость и презрение. «Ты почешешь мне там, где чешется, а я почешу тебе. Да и от своего дудочника ты, похоже, ни хрена не получаешь, а? Я-то вижу, когда тёлку обхаживают как следует, а ты ходишь кислый, будто у тебя целый год нормального мужика не было». «Вот именно, придурок, что не было», — огрызнулась она. «Ты сам подумай, что сказал Рок, и он не дудочник, он играет на скрипке». «О, извини, изображение сорвалось», — фыркнул Рок. Бывшего Рокко Петрочелли ни капли не волновало то, что она нелестно отзывалась о его способности как любовник. Для него успех в постели имел одно мерило, кончил он или нет, а ощущениями партнера позанимается сам партнер. Либби покинула танцевальный класс в более спокойном расположении духа. Спортивные костюмы и туфли для чечетки заняли свое место в рюкзаке. Она вновь затянула тело в кожаный костюм, который носила, когда развозила пакеты. С мотоциклетным шлемом под мышкой она вышла на стоянку, где стоял ее Судзуки, и вместо электрозажигания использовала педальный стартер, чтобы нагляднее представить, как она будет пинать ненавистного Рока. Улицы были забиты машинами, а когда бывало иначе. Но Либи уж достаточно долго сидела в седле, чтобы не только вызубрить схемы движения, но и научиться протискиваться в пробках между легковушками и фургонами. Как всегда, в нагрудном кармане куртки лежал плеер, а шлем удерживал на голове наушники. Она любила попсу, желательно на полную громкость, и обычно подпевала вслух, потому что комбинация орущей в ухо музыки и собственного крика безотказно удаляла из головы все то, о чем она не хотела думать.